ненавистью стали ей противны. «Все кончилось для тебя, все кончилось, мой Лео. Теперь я люблю и любима», — с гордостью думала она, но решила довести игру до конца. «Сейчас у тебя?» На это ответить нетрудно. «Раз знаешь, скажи», — раздраженно настаивал Лео. «Так вот», — начала она, стыдливо потупив глаза и загадочно улыбаясь, — «все это получалось у нее очень естественно. Если уж тебе непременно хочется знать, твои намерения, как мне кажется, весьма агрессивны». «То есть?» — спросил Лео, так сильно наклонившись вперед, что задел подбородком плечо Лизы. Она посмотрела на него. Это красное, устремленное к ней лицо бесило ее. «То есть?» — хотелось ей ответить. «Зря стараешься. Я люблю Микеле. Он мой возлюбленный». Но она сдержалась. «Будь осторожнее», — предупредила она кисло-сладким голосом. «Так можно и упасть». Лео был слишком возбужден, чтобы прислушиваться к ее словам. «Что ты сказала?» — удивился он. «Что так можно и упасть», — повторила Лиза, — «и даже разбить себе лоб». «Во всяком случае», — ответил Лео, не поднимая головы, неторопливо, упрямо, — «мои намерения крайне просты. Сейчас ты оденешься, мы выпьем вместе чаю, лучше всего у меня, поужинаем». «Сходим на какой-нибудь спектакль, а потом я отвезу тебя домой». Он умолк. Лиза изобразила на лице сомнение. «Я, пожалуй, приняла бы твое предложение», — сказала она наконец. «Но кто мне поручится, что ты действительно любишь меня, что это не минутный каприз, и что ты завтра снова не вернешься к Марии Грации?» «Да нет же!» Не поднимая головы, возразил Лео с упорством, порожденным еле сдерживаемым вожделением и нетерпением. «Ты ошибаешься. Я же сказал, и повторяю снова, к Марии Грации я не вернулся. Между этой женщиной и мной все давно кончено. Мы были вместе, пока могли. Это была одна из тех любовных связей, которые тянутся и никак не кончаются. Отчасти по привычке, отчасти по разным другим причинам». «По причинам взаимных материальных интересов», — подсказала Лиза. «Каких там материальных интересов?» Словом, Лео поднял наконец глаза и посмотрел на Лизу. «Нечего впутывать сюда Марию Грацию. Лучше отвечай». «На что?» «О, Господи!» Деланно непринужденным тоном воскликнул Лео и, словно желая поправить платье Лизы, положил ей руку на плечо. «Ведь я тебе уже говорил». «Согласна ли ты поехать ко мне?» Она заколебалась. «Сказать ли ему правду?» Но ее выручило прикосновение руки к ее затылку. «Перестань!» — сердито сказала она. «Терпеть не могу, когда меня трогают за шею!» «Прежде тебе это очень нравилось!» — медленно произнес Лео, пристально глядя ей в глаза и почти касаясь губами ее губ. «Да, но теперь я стала другой!» — поспешно отвечала она, пытаясь устоять перед ласковым прикосновением этой крепкой руки. «Пусти меня!» «Пустить!» Внезапно Лео вскочил, наклонился, схватил ее за волосы, откинул ее голову назад и попытался поцеловать. Лиза едва успела закрыть рот рукой. «Ну, не будь же злючкой!» — сказал Лео. Он явно не принимал всерьез ее сопротивление. В его взгляде, в том, как он решительно отвел ее руки, была такая уверенность в окончательном успехе, что ею овладела слепая, бешеная ярость. Она сама отняла руку от рта. «Пусти меня, понял?» — приказала она гневным голосом, сверкая глазами. Но Лео воспользовался этим, чтобы прижаться своими губами к ее вздрагивающим губам, и как она ни извивалась и не пыталась освободиться, ему удалось ее поцеловать. Наконец она сумела рывком вскочить, толкнув Лео в грудь. Толчок был до того сильным, что Лео потерял равновесие и рухнул в кресло. Но тут же поднялся и, одергивая пиджак, сказал: «Что за глупые шутки, Лиза? Разве мы не договорились снова стать друзьями? А с друзьями разве так обращаются?» Лиза демонстративно указала ему на дверь. «Убирайся». «Ну почему?» — изумился Лео. «Я не люблю тебя и никогда не любила!» — с присвистом выкрикнула Лиза прямо ему в лицо. Я притворялась, чтобы получить редкое удовольствие послушать твои басни.